Перед бурей. Тьма затопляет лунный блеск, за тучу входит месяц полный, холодным ветром дышат волны, и все растет их шумный плеск. Вот на мгновенье распустился зловещий мрак, и точно ртуть по гребням волн засеребрился, дрожащий отблеск, лунный путь. Но как за ним сгустились тучи, как черный небосклон велик, о ночь, сокрой во тьме свой лик, свой взор тревожный и могучий. 1903 год.